Глава 12. «Добро пожаловать на борт!» — приветствовал их капитан Шем со злобной ухмылкой, обнажившей его грязные зубы. «Счастлив всех вас видеть! Я уж думал, вам пришел конец, когда старухин дом свалился в озеро. Но мой помощник, к счастью, сообщил, что вы украли лодку и сбежали. А ты, Жозефина, я-то думал, ты поступила благоразумно и действительно выпрыгнула из окна». «Я и пыталась поступить благоразумно», — угрюмо ответила тетя Жозефина. «Но дети приехали и увезли меня». Капитан Шем улыбнулся. Он умело подвел свою парусную лодку и поставил ее параллельно лодке, украденной бодлерами, чтобы тетя Жозефина и дети перешли в нее, переступив через вьющихся в озере пиявок. С громким гортанным бульканьем их лодка тут же до краев заполнилась водой и быстро ушла на дно озера. Озерные пиявки столпились вокруг нее, скрежеща своими острыми зубами. «А вы не собираетесь сказать мне спасибо, сироты?» Капитан Шем показал пальцем на крутящуюся воронку на том месте, где только что находилась лодка. «Если бы не я, всех бы вас поделили между собой эти пиявки». «Начать с того, что если бы не вы, — вспылила Вайолет, — мы бы не оказались на озере Лакримозы». «А уж в этом винить старуху!» — он кивнул на тетю Жозефину. «Сделать вид, что покончила с собой, было умно, но все-таки недостаточно умно. Бодлеровское наследство и, что лишнее, бодлеровские щенки теперь принадлежат мне». «Не говорите ерунды», — огрызнулся Клаус. «Мы вам не принадлежим и никогда не будем принадлежать. Как только мы расскажем мистеру По все, что произошло, он посадит вас в тюрьму». «Ты так думаешь?» Капитан Шем развернул лодку и взял направление на Дамоклову пристань. Его видимый глаз ярко блестел, как будто он собирался удачно пошутить. «Мистер По посадит меня в тюрьму, так? Да он сейчас вносит последние штрихи в бумаге по усыновлению. Через пару часов вы, сироты, станете Вайолет, Клаус и солнышко Шем». «Нихо!» — выкрикнуло солнышко, что значило: «Я солнышко Бодлер и всегда ее буду, если только не захочу сама переменить фамилию на законных основаниях». «Когда мы объясним, что это вы заставили тетю Жозефину написать предсмертное письмо, — сказала Вайолет, — мистер По разорвет эти бумаги на мелкие клочки». «Мистер По вам не поверит». Капитан Шем хихикнул. «Почему это он должен верить трем беглым соплякам, которые воруют лодки?» «Потому что мы говорим правду, — крикнул Клаус». «Правду, шмавду», — отозвался капитан Шем. «Если вы относитесь к чему-то неуважительно, то один из способов проявить свое неуважение — это сказать какое-нибудь слово, а потом повторить его, заменив первые буквы буквами «Ш» и «М». Кто-то, неуважительно относящийся к зубным врачам, может, например, сказать «дантисты-шмантисты». Но только такая презренная личность, как капитан Шем, способен не уважать правду.